Глава 4. Следующее, что я помню, это как со всех ног бегу вниз по склону, который становится все круче. «Яра!» — услышала где-то позади яростный крик Хрома. Но остановить мой безумный бег уже ничто не могло. Во-первых, уклон такой крутой, что инерция сильнее моих мышц. А во-вторых, толпа вурдалаков, бегущая по пятам и стекающие в нее ручьи упырей справа и слева, эту инерцию только усиливают. «Рыв!» — снова услышала я вопль Алекса. Что за рыв, я не поняла и припустила еще быстрее, успевая на бегу метать в стороны мелкие заклинания типа «эхо». Ноги гудят, сердце молотит, дыхание как в горниле. Шумное и обжигающее. Если я так буду бежать еще хотя бы минут 10, возможно, даже оторвусь от этих кровососов. Однако случиться этому оказалось не суждено, потому что через несколько секунд я поняла, что такое рыв. Этот рыв выскочил подо мной внезапным обрывом. Затормозить я не успела и с замиранием сердца ощутила, как в прыжке провалился желудок. В замедленном кадре я смотрела себе под ноги в пустоту, понимая, что со всего разбега выпрыгнула с обрыва. Подо мной разверзлась бездна. Где-то далеко внизу туман, позади рычание и хрипы вурдалаков, а моя перспектива — с ускорением свободного падения мчаться на самое дно расщелины. «Мля!» — услышала я собственные вопли, в отчаянии замахала руками, чувствуя, как беспощадная гравитация рванула меня вниз. Воздух засвистел в ушах, как предвестник моей скорой кончины. Перед глазами все закружилось. Я падала и орала, как в последний раз. Хотя почему как? Я прекрасно понимала, что это и есть тот самый последний раз. Но повлиять на судьбу в эту секунду у меня нет никакой возможности. «Яра!» — услышала я где-то сверху яростный крик. После чего меня резко дернуло и прижало к чему-то жесткому. Лицо уткнулось в теплое и мокрое. Где-то задним умом я поняла, что это промокшая от пота и крови футболка. Потом тряхнула. Был удар, достаточно сильный, чтобы Алекс, который меня схватил в охапку, сдавленно застонал и взвыл. Мне лишь задело колено, не сильно, хотя и больно. И все же в голове гул, сердце стучит с перебоями, дыхание стало поверхностным и вырывается из легких со свистом. Я не поняла, умерла или нет. Через несколько секунд темнота отошла назад, и я увидела, как Алекс отстранился от меня. Лицо его перекошено болью, лоб рассечен, из него без остановки льется алая жидкость, плечо неестественно скошено, наверное, вывихнул. Кривясь от боли, он схватил ладонями мое лицо и быстро забормотал, вглядываясь какими-то безумными, полными ужаса глазами. «Яра, Яра, ты жива? Только не опять, только не это». «Только не снова это! Яра! Яра, твою нахрен за копыта! Яра!» До меня не сразу дошло, что я бессильной куклой вишу у него на руках. Глаза мои подкатаны и неподвижны, хотя я все вижу. Только Хром этого не знает, поэтому лицо его все сильнее накрывает пелена ужаса и помешательства. Не знаю, откуда я нашла в себе силы выдавить. «Жива! Ядрить, митрополит!» С каким-то надрывом выдохнул Хром и прижал меня к себе так, что мне сперло дыхание. Я чувствовала, как его бьет нервная дрожь. Его колотит так часто, будто в него воткнули оголенный провод. Что с ним такое, я не представляла, но сейчас знала одно. Я жива и не разбилась только потому, что Алекс Хром сиганул за мной в пропасть и принял удар о землю на себя. Сверху донесся прерывистый свист. Алекс снова отлепился от меня и оглянулся наверх. Там Сол посылает свистовые волны вертикально вниз и с их помощью рывками довольно стремительно спускается. Когда до земли осталось 3 метра, Соловей издал еще один свист и спрыгнул, кувыркнувшись и тут же вскочив на ноги, готовый снова в драку. Хотя битва с вурдалаками его тоже потрепала. Под глазом здоровенный кровоподтек, подбородок рассечен, но голубые глаза горят огнем ярости и боевого задора. «Они остались на обрыве», — подбежав, сообщил он. «Но могут слезть. Как она?» «Жива». С каким-то непонятным мне облегчением выдохнул Алекс. Соловей с сочувствием, которое еще больше меня ввергло в озадаченность, хлопнул его по плечу и кивнул. «Ну, слава богам, Хром». Алекс вытер тыльной стороной кисти, залитой кровью, глаз и проговорил, продолжая вглядываться в меня безумным взглядом, будто все еще не верят, что я жива. «Надо найти укрытие. Эти кровососы будут еще сутки бегать и искать, что пожрать. Надо пересидеть». Сол кивнул. «Я пока спускался, видел пещеру», — сказал он. «Пойду разведаю». «Некогда разведывать», — отозвался Алекс. «Пойдем вместе». Потом протянул ему руку и кивком указал на вывих. Соловей молча дернул. Хром скривился и сдавленно простонал, а я вздрогнула от смачного хруста вправляемых костей. Но агенты не обращали внимания на травмы, чем вызвали мой тайный восторг. Подхватив меня на плечо, Алекс помог подняться, и втроем мы перебежками двинулись в сторону стены обрыва, с которого так стремительно спустились. Сверху доносились хрипы и рычания. Вурдалаки все еще чуяли нас, и природная жажда с голодом толкали их на охоту. Причем некоторых так сильно, что пара особо резвых свалилась нам под ноги. Соловей и Алекс успели развеять их в прах прежде, чем твари успели подняться и напасть. «Они не остановятся, пока не поймут, что добыча ушла», — сказал Соловей, пиная кучку золы, оставшуюся от упырей. Алекс кивнул. «Знаю. Пересидим». Пещера, обнаруженная Соловьем, оказалась несколько выше уровня земли. Причем метров на 5. Пришлось карабкаться, что в моем состоянии вдвойне трудно. Хотя и агенты вымотаны, оба ранены, и всем требуется отдых. Когда забрались, у самого входа в пещеру со внутренней стороны обнаружился валун, размером с этот проход. «Запрей дверь», — скомандовал Хром, а сам потащил меня в сумрак пещеры. Та встретила нас неожиданной сухостью и запахом листвы. «Вероятно, здесь была чья-то ночлежка», — предвосхитил мой вопрос Алекс. Он усадил меня на камень, а сам быстро расчистил передо мной пол и соорудил шалашик из сухих веток, которых в пещере оказалось в достатке. После чего щелкнул пальцами, и ветки вспыхнули приятным теплым пламенем. Со стороны входа в пещеру послышался негромкий, но уверенный и ритмичный свист. Меня все еще покачивало, голова гудела, но я все-таки оглянулась. Там Соловей аккуратно с помощью свиста перекатывает валун. Когда он закончил, вход в пещеру надежно закрылся. Сол отряхнул ладони и пришел к нам. «Теперь не прорвутся», — уверенно сообщил он. Алекс кивнул. «Хорошо. Подождем, пока успокоится. А потом?» «Потом будем действовать по обстановке», — хмуро ответил Алекс, и мне показалось, он избегает смотреть на меня. «Первоначальный план — вернуться в мир 1-1, то есть на Землю. Если удастся раздобыть полезную информацию о планах Десмонда Варгаса, будет еще лучше». Соловей достал из кармана пакет с сухариками, разорвав, протянул каждому из нас. Алекс отсыпал себе горсть и целиком всыпал в рот, смачно захрустев. Я тоже взяла несколько штук, есть не хотелось, но мозгам нужна глюкоза, да и мышцам тоже. Но когда попробовала, сухарики оказались сладкими, с легкой кислинкой и свежим яблочным вкусом. «Это что такое?» Сол ответил. «Пастила». «Так пастила же мягкая и тянущаяся», — не поняла я. Сол задумчиво вытянул губы и проговорил. «Мягкая тоже бывает, а это дорожная. Мы ее от форпоста в Белеве получаем. Хорошая штука, полезная и удобная». Я, впечатленная пастилой сухариками, неспешно жевала. Соловей высыпал остатки сухой пастилы в рот, хрустнул шеей, так что я испугалась, не сломал ли чего, и спросил Хрома. «Уже есть план, как выбираться?» Алекс покосился на меня синими, как небеса, очами, ястребиные брови нахмурились, он проговорил. «Будем разбираться». «Понял», — кивая, отозвался Сол, а я удивилась его покладистости. Обычно Соловей и Алекс в постоянной конфронтации, я сама была свидетелем их драки, но сейчас... «Вы что, помирились?» — решила подать я голос. Агенты переглянулись. Алекс хмыкнул и ухмыльнулся, отвернувшись к костру, а Соловей проговорил. «Мы не ссорились». Ответ вверг меня в еще большее непонимание. Как сопоставить их противостояние и драки с тем, что, оказывается, они не ссорились, Я не придумала. Решила отложить эту тему на попозже и спросила. «Алекс, а ты как здесь оказался?» Он ковырнул веточкой в костре, в воздух взвелись золотистые искры. Раздался уютный треск хвороста. «Когда ты сиганула в свой рукотворный портал», — начал рассказывать Хром, «а соловей рванул за тобой, я успел отдать команду Михе по облаве на тайники, а сам прыгнул за вами». «Ой», — растерялась я. Мысль, что и Алекс кинулся за мной следом, смущала и озадачивала. Хотя, с другой стороны, для старшего агента это вполне резонное действие. Алекс чему-то кивнул и продолжил. «Меня выкинуло в воду. Судя по течению и расположению, это приток реки Багры». Рассказ Алекса меня быстро увлекал, головокружение отступило, даже боль в колене будто уменьшилась. Я не удержалась от вопроса. «А ты разбираешься в реках Небулана?» Он снова кивнул. «В Небулане всего три реки. Багра, Черня и Синяя. Багра имеет красные воды и впадает в Алое море. У Черни поток черный, как деготь. Она питает море сумрака. А Синяя, соответственно, синеводная и втекает в море спокойствия. Не смотри такими круглыми глазами, Яра. География Небулана проходится на третьем курсе, причем факультативом». Я, впечатлившись, сглотнула. Кто бы мог подумать, что Алекс Хром может рассказывать спокойно, без пафоса или агрессии. Хром продолжил. «Когда я оказался в реке, сразу понял, что в Сине. У нее бурный поток, пришлось лечь на спину и держаться, пока течение не стало спокойнее. Она успела отнести меня довольно далеко, прежде чем выбрался на берег. Нашел большую нору, пересидел там ночь, высох, очухался. Попытался связаться с вами, но мое ЕТП промокло. Когда от Ярославы пришел рваный сигнал, попробовал предупредить, чтобы не привлекали внимания. Как видите, тщетно. После чего принял решение искать ваши следы выше по течению. По пути нарвался на стадо вурдалаков, видимо, на сферату сбили их в кучу, чтобы не разбрелись, а потом прорвался портал от Яры. Я пыталась связаться через ЕТП. Смутившись, проговорила я. Алекс хмыкнул. Получилось, как всегда. Впрочем, ладно, так даже лучше. Хорошо, что отбились от вурдалаков. Надо отдохнуть. Особенно тебе, Яра. Ты сегодня впервые участвовала в реальном бою. Сон лучше всего восстанавливает силы. Я лягу там. Алекс кивнул на небольшую кучу листьев недалеко от входа. Меня пока в сон не тянуло, я сказала, я не хочу спать. Захочешь. С ухмылкой отозвался Алекс. Звучит как угроза, заметила я и тоже чуть улыбнулась. Вовсе нет. Отозвался Алекс. Примостишься где-нибудь в глубине пещеры. Я покосилась в темную даль пещеры, куда не доходит свет от костра, и поинтересовалась. Вдруг я замерзну? Выбирай между замерзнуть и быть сожранной, первое меньше из зол. Отозвался Хром и поднялся. Сол, проследи, чтобы она заняла безопасное положение. Знаю я эту самодеятельность. К моему очередному удивлению, разбойник кивнул, а Алекс в свете костра пересек пещеру и лег на листья лицом ко входу, а к нам спиной. Несколько минут сидели молча. Я то косилась на спину Алекса, неподвижно лежащего у закрытого камнем входа в пещеру, то на языке пламени, радостно пляшущие во тьме. Поведение Хрома меня окончательно выбило из логического потока мыслей. То орет на меня, пытается выжить из академии, потом целует, потом снова орет, потом спасает, теперь командует. Я не выдержала и шепотом поинтересовалась у соловья. «Сол, да что с ним такое?» Разбойник, сидящий перед костром, ковырял в нем палочкой. При моих словах чуть вздрогнул, видимо, задумался. А мой шепот в тишине вырвал его из размышлений. «Что-что?» — переспросил он и прищурился на меня так, будто пытается вспомнить, что я сказала, но никак не получается. Я вздохнула и повторила с пояснением. «Говорю, что с Алексом такое? Он ведет себя странно». «Да вроде как обычно», — сдвинув плечами, отозвался соловей. «Как типичный Алекс». Я покривилась. «Вот только не надо, совсем не как типичный. Типичный Алекс — это заносчивый, высокомерный и отстраненный. А этот, не побоюсь этого слова, участливый. Его эльфы подменили, что ли? И что означает его «только не опять, только не снова» или как-то так? Шумный выдох соловья разбудили во мне подозрения и любопытство еще больше, а когда Алекс на листьях шевельнулся и, оглянувшись, строго посмотрел на соловья, еще больше укрепилась в своих подозрениях. Здесь что-то не так. «Ложись спать, Яра», — чему-то, покачав головой, произнес Сол. «Алекс прав. Надо отдохнуть». «Ты тоже считаешь, что мне надо спать в самой глубине пещеры?» «Там безопаснее», — пояснил Соловей. «Мы будем у входа. Если вдруг у вурдалаков хватит ума отодвинуть камень или привести на сферату, мы будем наготове». Об этом я не подумала и теперь даже смутилась. Выходит, Алекс лег у входа, чтобы защищать меня? Вот это вообще непонятно. Какой ему во мне прок, я не поняла. Ведь ему только на руку, если я исчезну на бескрайних просторах Небулана. А его прыжок следом за мной в портал — вообще тайна, покрытая мраком. Но соловью я доверяла. Пришлось кивнуть и согласиться лечь на небольшой сток соломы, который нашла у дальней стены в полумраке. Как раз то, что нужно. Если враг нападет, он сперва будет встречен агентами, а потом ослеплен пламенем костра, и в полутьме меня заметит не сразу. А я смогу хоть как-то подготовиться к атаке. Зарывшись в солому, я наблюдала, как соловей лег чуть поодаль от хрома. Тактически верно. Если неприятель нарвется на Алекса, то соловья не заметит, это даст ему преимущество внезапности. Когда все улеглись, я неожиданно для себя начала засыпать. Кто бы мог подумать, что после такого ко мне придет сон. И все же, едва мои веки смежились, я провалилась в объятия Морфея. Если бы спала без снов, я бы порадовалась. Но в какой-то момент произошли две вещи. Первая — я вне своего тела. Вторая — вокруг пустошь Небулана. Громадный черный замок, который однажды я уже лицезрела в видении, снова возник как уродливый нарыв. Мне почему-то казалось, что когда-то давно в Небулане было красиво. Есть ведь здесь реки, моря, леса, пусть и с красной листвой. Но что-то случилось, и на облике планеты появились такие безжизненные пустоши. Почему я снова вижу черный замок? Вопрос хороший. В этот раз я даже ближе, чем прежде, и, кажется, бестелесным облачком вишу метрах в 10 над потрескавшейся от сухости землей. Через меня время от времени проходят вибрации. Я словно слышу чьи-то голоса, но понять, кому они принадлежат, не могу. От замка исходит необъяснимое притяжение. Меня словно манит к нему, в то же время он меня пугает до такой степени, что скручивает нутро. Меня тянет и тянет к нему. И чем ближе я подлетаю, тем более жутко становится. Когда внутри замка что-то зарокотало, словно заворчало нутро громадного зверя, я резко открыла глаза. Оказалось, я сползла с соломы и лежу на холодном камне. Дыхание частое, сердце колотится. Кошмар — это отстой. Сев, я силой потерла щеки ладонями, отгоняя остатки страшного видения. Ночь сейчас или уже утро — непонятно. Камень загораживает вход. Соловей спит слева, поджав колени к груди и стиснув пальцы в кулак. Алекс сидит, прислонившись спиной к каменной стене, с закрытыми глазами. Неподвижный, как статуя, и непонятно, то ли спит, то ли делает вид. Попробовала снова заснуть, но сон больше не шел, как не вертелось. В голову лезли мысли обо всем подряд. С трудом верилось, что Дубрава, этот зеленый одуванчик, который хоть и выглядит прилипчивой, но уж никак не тянет на предводителя злодейской шайки, именно им и оказалось. Как сильно изменилась ее внешность, когда она предстала в образе жрицы и собиралась убить лебедь белую. Я совершенно не подозревала лисовичку ни в чем. А ведь мы с ней столько времени провели вместе, как и с ее братом. Ясень оказался ничем не лучше сестры, такой же злобной и свирепой. В самом деле напоминающий опасного лешего из чащи. Что же такого им пообещали в Небулане, что они пошли на предательство жителей своего мира? Наверное, Сол прав. Власть или силу? Что еще может заинтересовать магических существ? А еще Фабиан. Его бешеный взгляд мне еще долго будет сниться. Он хотел не только выглушить из меня кровушку, что уже само по себе жуть жуткая, но и воспользоваться. Будто кровушки ему мало, психопату Небуланскому. Ему будто крышу снесло. Из чего вдруг? Неужели моя кровь какая-то особенная на вкус? Ко всему этому добавляется непонятная мешанина с Соловьем и Алексом, так что в результате я между молотом наковальней, Сциллой и Харибдой одновременно. Между тем моя мама, наверное, забыла, как я выгляжу. Сколько я уже не посещала ее? Месяц? Два? Уже не помню. Но во все это я ввязалась не только, чтобы спасти себя, но и вытащить ее. Так что в любом случае надо придумать, как вернуться домой, а для этого понадобится обуздать свои способности и создать нормальный, полноценный портал, который перенесет нас троих на землю. Окончательно взвинтив себе нервы, я снова села и на цыпочках тихонько подкралась к Алексу. Как ни крути, но сейчас он единственный препод в этой пещере. Минуту я не решалась, и то вытягивала к нему руку, то одергивала, но через некоторое время все же легонько потрогала агента за плечо. «Алекс, ты спишь?» Его лицо невозмутимое, с четкими скулами, на которых красиво играют оранжевые отблески костра. Брови изогнуты по соколье, черные локоны свисают до плечей, а голова чуть откинута назад и затылком упирается в каменную стену. Невольно я залюбовалась и вздрогнула, когда он заговорил, не размыкая век. «Уже 10 минут не сплю после того, как ты заворочилась в соломе». «Ой, прости, что разбудила», — смутилась я. «Не хотела тебя будить». «А чего хотела?» Мне показалось вопрос с подвохом, но я предпочла не разбираться, так ли это, и проговорила. «Хотела, чтобы ты меня потренировал в создании портала». Вот теперь не только открылись его глаза, но и брови всползли на лоб. «Это ужасная идея, сразу по нескольким причинам», — сообщил Хром. «Просвети», — попросила я и сложила в недовольстве руки на груди. Алекс кивнул. «Охотно. Во-первых, я боевой маг и преподаю боевую магию, а не пространственные перемещения. Во-вторых, это крайне опасно. А в-третьих...» Он как-то пронзительно и хмуро посмотрел на меня синими глазами, желваки напряглись, а брови сдвинулись. Повисла пауза, которую спустя пару минут я прервала нетерпеливым. «Ну, и что в-третьих?» Алекс вздрогнул, будто вынырнул из сна. «Что?» Я поморгала и с удивлением повторила. «Ну, в-третьих-то что?» «Ничего», — бросил Алекс. «Ложись спать». «Но...» — попыталась снова вернуться к разговору я. Но Хром развернулся ко мне спиной и демонстративно лег со словами. Я сказал «спать». Если бы я услышала от Алекса это месяц назад, даже нет, неделю, то безропотно согласилась бы. Ведь он старше по званию, возрасту, значительно опытнее, сильнее и знает, что делать. Но не теперь. Потому что там, дома, моя мама совсем одна, и ей никто не поможет, кроме меня. Да и нам самим не помешало бы выбраться, желательно живыми. Собрав волю в кулак, я выпрямила спину и произнесла твердо: «Нет, мы сейчас не будем спать».